Десятое. Кэт всего боится. Боится, что Ник ее бросит. Боится, что Шуанка отберут. Думаю, она и с Ником живет из-за дочки. А Шуанг у нас странненькая. То есть внешне все нормально. Хорошенькая куколка. А за ней глаз да глаз нужен. Такое учудит. То кашу по углам раскладывает, мышек кормит. Крысок, то есть. Колонии все-таки на земле стоят. А крысы непобедимы, и попробуй эту кашу убрать. Такую истерику закатит. Я уж и так, и этак, мол, у нас живет только одна крыса с красивым именем Шуша, и много не надо, пришлось даже крыску позвать. А Шуша на меня сердита из-за лиса, из-за того, что в нору его пустила, но вышла. Шуанка обрадовалась, засюсюкала, хотела беднягу схватить, пришлось уговаривать Шушу разрешить погладить ее по спинке. То проберется в комнату к лису, и костюм его зальет красной краской. А лис трясется над своим антиквариатом. Он это барахло или на аукционах покупает, или шьет на заказ, и всегда все темное. То молчит целыми днями, ни со мной, ни с Кэт не разговаривает, то разговаривает с кем-то, и никого вокруг не видит. Однажды пришла Тина посмотреть на мое житье-бытье. Кэт мне дифирамбу поет, Тина с постным видом кивает. И тут выходит из комнаты Шуанг. В руках детская ведерко. Встала возле Тины, будто бы воду с пола черпает и в ведро сливает ладошкой туда-сюда и приговаривает: «Здесь темная вода, и здесь темная вода». Наберет, как будто ведро, в углу выльет и опять наливает. На Тину и Кэт ноль внимания. «Странная у вас девочка, Кэт. Вы ее показывали врачу?» Кэт, конечно, сказала, что Шуанг регулярно бывает у врача, и что у нее все в порядке. Тут она слукавила. Мы ходили к врачу год назад, и у Шуанг странностей было меньше. К тому же Ник известный ученый, лепетала Кэт. «Ник Барлоу нам хорошо известен», — процедила Тина. «Но он не врач. Теперь Кэт боится. И Тину тоже, поэтому я стараюсь, чтобы Тина к нам не приходила. Отмечаюсь у нее сама». Вот лиса Шуанг любит. За что, интересно? И не боится. Когда лис дома, она глаз с него не сводит. С таким обожанием смотрит, только тот ей слова ласково не скажет. Но сегодня Тина была на удивление доброй. Может быть, потому что я прошла медицинский осмотр, и со всеми анализами у меня полный порядок, и сама я абсолютно здорова. Здоровее не бывает. Она даже не поругалась за то, что случилось в кафе, просто посмеялась. «Ты выросла, дорогая. Странно, что у тебя нет еще бойфренда, и герлфренд тоже отсутствует. По-моему, она...» — посмотрела на экран компьютера. «Ты даже не целовалась? Это такая редкость в нашей колонии. Тю-тю-тю-тю-тю. Чё ж мы хотим? Стины, держи ухо востро. Да некогда мне с кем-то встречаться». Ты же знаешь, я работаю, Кэт по дому помогаю, учиться дальше хочу. Ты очень развита для своего возраста. Даже читаешь? Кстати, я тут новые тексты для тебя скачала, но... Тут Тина изобразила на лице некоторую игривость. Нужно не забывать, что ты красивая девушка, у тебя должна быть личная жизнь. Ты имеешь на нее полное право. Но я еще не собираюсь выходить замуж. Тина искренне и громко рассмеялась. Качала головой, словно удивляясь моей необразованности. «Что за архаизмы ты употребляешь, Лиза? Все-таки ты очень несовременная. Потому тебе и трудно найти общий язык со сверстниками. Глупенькая! Кто сейчас выходит замуж? За мужчин цепляются такие слабые, неуравновешенные особы, как Кэт. Все это же в прошлом. Институт брака здесь упразднен. Сколько из-за него было всяких ненужных дискуссий, волнений, беспорядков там, на земле? Кто должен сочетаться браком, кто не должен. Да и там он уже до войны изживал себя. Мы, старое поколение, о нем еще помним. И ты, к сожалению... Но это издержки домашнего воспитания в твоей прошлой жизни». Тина замолчала. «Ага, хотим перейти к моей семье. Что, Тина?» «Да нет ничего. Не нужно вспоминать то, к чему возврата нет, правда?» Она меня потрепала по щеке. «Возврата нет. Это мы еще посмотрим». Тина долго мурыжила меня в своем кабинете. Все вокруг да около ходила. А потом спросила: «А где твои колечки, дорогая? Покупаешь и не носишь? и сделала очень огорченное лицо. «Тю-тю, мои колечки, представляешь? Пошла купаться, положила их в платок, вроде бы в карман засунула и забыла про них, конечно, а потом хватилась и нет, все обыскала, даже не знаю, где посеяла». «И никто не находил? Да я и не заявляла». «Напрасно. Значит, все труды твои впустую. Работала, работала. Кстати, а куда ты хочешь купаться?» «Только к морю. На пятый уровень?» «Это святое. Море для меня все. Море я и вправду люблю. Там все как на самом деле. Песок, зонтики, вода голубая, волны, даже горизонт обозначен. Солнце пусть не настоящее, но светит и греет. Мест там много. Если из кафе выгонят, то я на море пойду работать. Буду сочинять на компьютере морские пейзажи, лунная ночь, на море или шторм, в воду сходить нельзя. Если на пляж приедут лис с компанией, то на море обязательно шторм будет».